Глава 23. Роберт Лэнгдон грузно плюхнулся со стены садов Боболя на пружинистую почву в их лесистой южной части. Сиена приземлилась рядом и тут же встала, отряхиваясь и озираясь. Они стояли на заросшей мохом и папоротником опушке небольшой рощи. Отсюда палаццо Питти был совсем не виден, и Лэнгдон подозревал, что они попали в самую удаленную от него точку садов. Зато в этот ранний час сюда еще не успели добраться ни служители парка, ни туристы. Лэнгдон заметил неподалеку мощеную дорожку. Изящно изгибаясь, она бежала под гору и ныряла в лес. Там, где она исчезала среди деревьев, высилась мраморная статуя. Место для нее было выбрано идеально. Лэнгдона это не удивило. Планировкой садов Боболи занимались выдающиеся мастера Никола Триболо, Джорджо Вазари и Бернардо Бонталенти. Их художественный вкус превратил это полотно площадью 4,5 гектара в настоящий живописный шедевр. «Дворец в той стороне, на северо-востоке», — сказал Лэнгдон, кивая на дорожку. «У ворот можно будет смешаться с толпой туристов и незаметно выйти. По-моему, парк открывают в 9. Он хотел взглянуть, сколько сейчас времени, но там, где раньше были часы с Микки Маусом, теперь белело голое запястье. У него мелькнула мысль, что они могли остаться в больнице вместе с другой одеждой. Если так, он их потом заберет. Сиена вызывающе расправила плечи. «Прежде чем сделать еще хоть шаг, Роберт, я хочу знать, куда мы направляемся. Что вы там такое угадали насчет злых щелей? Вы сказали, они расположены не в том порядке». Лэнгдон показал на лес. «Давайте сначала спрячемся, ладно?» Он двинулся вниз первым, Сиена за ним. Вскоре дорожка вывела их на закрытую со всех сторон лужайку, комнату на языке ландшафтной архитектуры со скамейками и маленьким фонтанчиком. Здесь под деревьями было гораздо прохладнее. Лэнгдон вынул из кармана проектор и принялся его трясти. Тот, кто создал это цифровое изображение, не только нарисовал на грешниках буквы, но еще и изменил порядок казней. Он вспрыгнул на скамейку и направил проектор себе под ноги. На гладком сиденье рядом с Сиеной слабо забрезжила Боттичеллиева «Ля маппа дель инферно». Лэнгдон указал на многоярусную область в нижней части воронки. «Видите буквы в злых щелях?» Сиена отыскала их на картине и прочла сверху вниз. «Катро Вацер». «Верно». «Никакого смысла, да?» «Но вы поняли, что рвы просто перетасовали?» «Даже проще. Если сравнить эти уровни с маленькой колодой из 10 карт, можно сказать, что ее не тасовали, а просто сняли один раз. Порядок после этого сохранился, только начинается колода уже не с той карты». Лэнгдон снова показал на злые щели. «У Данте верхний уровень занят соблазнителями, которых бесы погоняют кнутами. Но в этой версии соблазнители оказались намного глубже, а именно в 8-м рву». Сиена вгляделась в тускнеющее изображение и кивнула. «Ага, вижу». Первый ров стал 8-м. Лэнгдон убрал проектор в карман и спрыгнул обратно на дорожку, потом взял прутик и нацарапал на голой земле рядом с ней 10 букв. Вот в каком порядке они нарисованы в нашей модифицированной версии ада. C-A-T-R-O-V-A. C-E-R. Катро Вацер, прочла Сиена. Да. А вот где колоду разделили. Лэнгдон провел черту под 7-й буквой и подождал, давая Сиене время разобраться в его картинке. «Так», — быстро сказала она, — «Катрова, цер». «Да, чтобы вернуть картам прежний порядок, мы просто снимаем колоду еще раз и кладем нижнюю часть сверху». Сиена пристально разглядывала буквы. «Сэр Катрова», — она пожала плечами. Лицо ее по-прежнему выражало недоумение. «Все равно бессмыслица». «Сэр Сатрова», — повторил Лэнгдон. Затем снова произнес оба непонятных слова, слив их в одно. «Сэр Катрова», и, наконец, прочел то, что получилось с паузой посередине. «Сэр Сатрова». Сиена ахнула, и ее взгляд метнулся вверх, встретившись со взглядом Лэнгдона. «Да», — с улыбкой подтвердил Лэнгдон. «Сэр Катрова». Буквально итальянские слова «серка» и «трова» означают «ищи и найди». В сочетании же они превращаются в библейское «ищите и найдете». «Ваши галлюцинации!» Захлебываясь от волнения, воскликнула Сиена, незнакомка с вуалью. «Она все твердила вам «ищите и найдете». Она вскочила на ноги. «Да вы понимаете, что это значит, Роберт?» «Это значит, что слова Серса и Трова уже хранились в вашем подсознании. Выходит, вы расшифровали эту фразу еще до того, как попали в больницу. Получается, что вы и раньше видели изображение из проектора, только забыли про это». «А ведь она права», — сообразил Лэнгдон. Поглощенный размышлениями о самом шифре, он и не подумал о том, что видит его, возможно, не в первый раз. «Роберт, на бульваре Макиавелли вы заявили мне, что Ля Маппа указывает на конкретное место в старом городе, но я до сих пор не пойму, на какое». «Слова Серса Трова ничего мне не напоминают?» Она пожала плечами. Лэнгдон с трудом сдержал улыбку. «Оказывается, даже Сиена знает не все на свете. Дело в том, что эта фраза прямо указывает на знаменитую фреску, которая находится в Палаццо Веккио, а именно на битву при Марчано Джорджо Вазари в зале 500. На самом верху картины художник крошечными, едва различимыми буквами вывел слова Серса Трова. Для объяснения этого было выдвинуто множество гипотез, но ни одного убедительного доказательства, которое подтверждало бы хоть одну из них, до сих пор не найдено». Внезапно до них донеслось тонкое жужжание. Похоже, в небе, прямо над их головами, откуда ни возьмись, появился маленький летательный аппарат. Судя по звуку, он был совсем близко, и Лэнгдон с Сиеной замерли, скрытые от него лиственным пологом. Когда звук начал стихать, Лэнгдон осторожно выглянул из-под дерева. «Игрушечный вертолет», — с облегчением сказал он, провожая глазами радиоуправляемый вертолетик длиной всего около метра. Он смахивал на гигантского злобного комара. Однако Сиену это не успокоило. «Не высовывайтесь», — велела она. И была права, вертолетик развернулся в отдалении и стал вращаться. На этот раз он пролетел мимо так же низко, над самыми верхушками деревьев, но уже чуть левее, вдоль соседней прогалины. «Никакой он не игрушечный», — прошептала Сиена. «Это вертолет-разведчик. Наверняка с видеокамерой на борту и транслирует все в реальном времени тому, кто его отправил». Невольно стиснув зубы, Лэнгдон смотрел, как разведчик удаляется туда, откуда они пришли, к Порто-Романо и Институту искусств. «Не знаю, что вы натворили, — продолжала Сиена, — но каким-то очень влиятельным людям здорово не терпится вас найти». Вертолетик опять развернулся и стал медленно баражировать над стеной парка, через которую они только что перелезли. «Может быть, кто-то около Института искусств заметил нас и сообщил полиции», — сказала Сиена. «Надо уходить отсюда немедленно». Под удаляющийся вой беспилотника, взявшего курс на дальний конец парка, Лэнгдон торопливо затер ногой буквы на обочине и поспешил вслед за Сиеной. В голове у него теснились мысли о Серса Трова, фреске Джорджа Вазари и догадки Сиены насчет того, что он, скорее всего, еще накануне расшифровал указания, спрятанные в проекторе. «Ищите и найдете». Они выбрались на соседнюю поляну, и тут Лэнгдона вдруг озарило. Он встал на лесной дорожке, как вкопанный, и на лице у него расцвела улыбка. Сиена тоже остановилась. «Роберт, что такое?» «Я невиновен», — провозгласил он. «О чем это вы?» «За мной гонятся, и я боялся, что совершил что-то ужасное». «Ну да, и в больнице вы все время твердили про какое-то зарево». «Знаю. Но я-то думал, что говорю о пожаре». Сиена удивленно посмотрела на него. «А на самом деле?» В голубых глазах Лэнгдона светилось возбуждение. «Сиена, когда я повторял «зарево, зарево», это не имело никакого отношения к огню. Я говорил о тайном послании на фреске в Палаццо Веккио». У него в ушах и сейчас звучала та магнитофонная запись с его горячечным бормотанием «зарево, зарево, зарево». Вид у Сиены был растерянный. «Неужто не понимаете?» Лэнгдон ухмыльнулся во весь рот. «Я говорил не зарево, зарево. Я повторял фамилию художника Вазари, Вазари».